4. Микропрактики насыщения. В этой главе мы будем говорить о том, как наполнить вашу жизнь радостью и счастьем через микропрактики. Во второй главе мы расчистили поляну. Микропрактики разгрузки — первые упражнения, цель которых — снять напряжение хотя бы частично и снизить фоновый уровень усталости. И когда они сработают, и произойдет насыщение тишиной и частичное успокоение, можно добавлять микропрактики следующего уровня. Но прошу вас, не забывайте о микропрактиках разгрузки. Важно, чтобы они так и оставались фоном и поддерживали вашу заботу о себе. В третьей главе мы разобрались со структурой дня и подзарядкой вашей батарейки в пути. Теперь пришла пора осваивать микропрактики, которые наполнят ваш день светящейся радостью. Так пряности делают пищу вкусной и незабываемой. Я надеюсь, что базовые микропрактики позволили вам выйти из минуса, если, конечно, вы их использовали регулярно. Микропрактики, которые вы найдете в этой главе, можно встраивать в ваш день и в вашу жизнь в том порядке, который вам нравится. Но для ориентировки, чтобы проще было начать, я предложу вам наиболее оптимальное, с моей точки зрения и по опыту моих клиентов, время дня. Я разделила микропрактики на два типа, чтобы вам было проще понять, что подойдет лучше всего. Давайте осваивать. Первое. Микропрактики комфорта. Разработаны для того, чтобы вы почувствовали себя действительно дома. Ведь дом — это место, где должно быть хорошо не только вашим близким, но и вам самой. Будем создавать уют и личную территорию. Второе. Микропрактики радости и создания ощущения новизны. Красота и визуальный комфорт, а также радость, которую могут вам доставить другие органы чувств, доступный ресурс, который мы можем использовать для пополнения запаса сил. Ощущение удивления от новизны — один из мощных факторов подзарядки нашей внутренней батарейки. Каждый из этих видов микропрактик помогает насытить какую-то из ваших ведущих, главных потребностей. Потребность в комфорте, покое и защищенности. Потребность в красоте, гармонии и новизне. Как же часто мы игнорируем эти наши потребности? И да, мы поднялись на середину пирамиды Маслоу. Мы все очень разные, и вашими любимыми микропрактиками станут какие-то одни из моего классического набора. А у вашей сестры и подруги — другие. И это совершенно нормально. Ведь вы и одежду подбираете для себя уникальную, ту, что нравится именно вам, я надеюсь. И в ресторане заказываете именно те блюда, которые предпочитаете. И если микропрактики из предыдущих глав я считаю обязательными к исполнению, просто чтобы перезапустить ваше отношение к себе, то микропрактики, о которых вы узнаете теперь, я рекомендую по одному-два раза попробовать и выбрать те, которые вам больше откликаются. Мне очень интересно, что же именно выберете вы? Микропрактики комфорта. Для того, чтобы вы ощущали, что сил у вас достаточно, важно находиться в состоянии комфорта и уюта хотя бы иногда. Это не менее важно, чем согреться после того, как долго пробыли на улице в холодное время года. Комфорт равно безопасность. Для многих женщин это именно так. В это понятие для каждого входят очень разные вещи. Первые ступеньки индивидуального комфорта вы создадите, когда будете включать в жизнь микропрактики этой главы. Стартовая точка простая. Вы достойны комфорта и личной зоны, где вы можете его создать. И никому в семье не будет от этого хуже. Для вашего ребенка это будет прекрасной и полезной моделью отношения к себе. А то зачастую мы отпускаем себя только на работу, к доктору, в магазин за необходимым. И очень редко в кино или театр. отношение к себе как к рабочей лошадке. Нужно ли его передавать ребенку? Я уверена, что нет. Культура отдыха, умение классно провести свободное время, а для этого разгрести и освободить его, вот чему тоже важно научить. Если мы передаем только культуру работы и того, как себя нагрузить, и никак не показываем культуры отдыха и расслабления, возникает риск вырастить трудоголика. Да, я понимаю, что, возможно, перед вами сейчас замаячил страх вырастить трутня или ленивицу. Станешь учить отдыхать через свой пример, и ничему другому не научишь. Хочу успокоить вас. Наша школьная и институтская система, ваше отношение к себе и работе, ритмы города, где вы живете, не дадут ребенку слишком расслабиться. Напоминаю, наша с вами задача — научиться не уходить в минус и даже не спускаться до нуля физических и эмоциональных сил. Обнаружили первые признаки усталости, утомления или истощения? И сразу вспомнили, что существуют микропрактики заботы о себе. И подобрали из палитры предложенных. Все, что я вам рассказываю, опробовано в боевых условиях на мне лично и на многих женщинах, которые проходили у меня живые тренинги, онлайн-тренинги, терапию. Это не фантазии. Все эти вещи, может быть, не выглядят пафосно, но при этом очень действенны. Запланируйте 2-3 интервала заботы о себе. Один утренний и один вечерний. А также приятный ритуал перед отходом ко сну, но не поздней ночью. Причем желательно, чтобы один из них был в присутствии детей. Я, как опытная мать ехидна, могу сказать, что это имеет педагогический эффект. Если вы делаете микропрактики, пока все спят, это тоже здорово. У некоторых жесткий внутренний критик, разрешающий о себе заботиться только в этот момент. Но мне кажется, что гораздо лучше, если вы хотя бы одну практику будете делать при детях. Микропрактика — приятные маленькие дела. Это то, что делается без детей. Это потребность в одиночестве, новых впечатлениях, в разрыве дня сурка. Для многих такой покой и свобода ассоциируются с приятными выходами без четкого плана. Это важно. Данная практика не на каждый день. Приятные маленькие дела я рекомендую делать хотя бы раз в неделю, хотя бы минут на 30-40 по договоренности с мужем, старшим ребенком или оплачиваемыми помощниками. В этой микропрактике ваше задание — найти приятное дело и прямо сегодня, не откладывая, начать его делать. Может быть, у вас есть кресло-качалка, но вы в него несколько месяцев не садились. Может быть, вам нравится пить кофе в кафе или сидеть в парке. Возможно, вам подарили патчи, а вы к ним даже не притронулись. Или у вас лежит книжка, хорошая и интересная, но вы так и не можете найти время, чтобы ее почитать. Если для вас самый лучший отдых — это книга, отлично. На мой взгляд, лучше поэзия. Это связано с ненапряжением. Очень хорошо смотреть на воду или небо, лежать на траве. Иногда мои клиенты говорят: когда я ухожу, я сажусь и просто тупо смотрю на то, как перед глазами мелькают машины, люди, и это очень разгружает. Попробуйте. Это может быть очень ненадолго. И как театр начинается с вешалки, так и забота об отношении к себе и об отношениях в семье начинается с нас. Возможно, вы никогда этого не делали, но, может быть, вы вспомните моменты из детства или юности, которые запомнились как медленные, когда вы смотрели на воду, на огонь, на падающие листья, на снежинки, на собак или уток. Вот такое пребывание, когда вы просто жили, ничего не делая, никуда не спеша, даже не читая. В течение 10 минут делайте что-то приятное для тела или души. Чувство вины и внутреннего критика на это время выключайте. Просто не слушайте то, что начинает звучать в голове. Еще раз, обязательно выключите телефон. Если вы уйдете и будете тупить в социальной сети, перебирать в своем Google календаре, в планах, что вы не сделали, это будет не то. Вы ушли на свободу. Вы ушли на волю. Вы остановили действо, как бы отключили внутренний планировщик. Мы все недооцениваем совершенно волшебную, очень мощную силу паузы. Если разрешить себе это раз в неделю, ваша эффективность вырастет, вы ничего не потеряете, вы только нагоните. Нужно попытаться. Кому-то, чтобы начать, нужна опора, поддержка, чтобы пытаться вместе с кем-то. Попробуйте договориться с мужем. Можно уходить с книгой или с аудио, но я бы рекомендовала уходить без всего. То есть разделить потребность в информации, в притоке впечатлений и вернуть себе ощущение просто быть. Очень многие семейные трудности в отношениях снимаются через изменение отношения к себе. Действительно, нужно делать детям хорошую маму, мужу адекватную жену, а себе — себя. Это не пустые слова. Микропрактика — элементы ухода за собой. Мы заботимся о ребенке, а о своем теле мы заботимся только тогда, когда что-то заболевает. Все остальное просто не помещается в каждодневную рутину. Я считаю, что родительство — это реально забег на длинную дистанцию. Если у вас появился ребенок, то лет 20, а то и 25, нужно быть в максимально хорошей форме, потому что сейчас дети очень долго взрослеют. Да и взрослому человеку мама нужна. Но если мы заботу о себе, в частности о теле, будем оставлять на потом, никакого времени на это не будет никогда. У нас же столько дел. 5 занятий у ребенка, обед из 3 блюд, чистота по углам, работа. Не до себя. Тут нельзя действовать по остаточному принципу. Это нужно перевернуть. Пресловутая история, которую много лет рассказывают психологи, это то, что звучит в самолетах. Если происходит что-то аварийное, сначала наденьте кислородную маску себе, а потом ребенку. Потому что ему нужен кто-то, кто о нем позаботится. Иногда человеку необходимо сильно удариться лбом, дойти до соматического срыва, чтобы про это вспомнить. Так что забота о себе необходима. Микропрактика «Элементы ухода за собой» — это внимательное отношение к себе, к телу, к внешности. Микропрактика заботы — это разветвленный, полифункциональный и очень важный инструмент. Время заботы о себе, о внешности, о теле может стать временем восстановления. Чаще всего то, что мы делали для тела после рождения ребенка, для ногтей, пяточек, кожи, век, лица, исчезает из жизни просто потому, что не остается времени. Мы переориентируем внимание, время, заботу на ребенка и думаем, вот сейчас мы сделаем все это, а потом позаботимся немножко о своей внешности. И времени не остается. В этой микропрактике я предлагаю вернуть в вашу жизнь 5-10 или 15-20 минут ежедневного внимания к телу и внешности. Я абсолютно уверена, что эти элементы ухода за собой будут полезны не только вам, но и ребенку, вашему супругу или партнеру, если вы находитесь в отношениях. Вообще, всем, кто рядом, очень полезно и важно понимать, что мама не просто человек. Мама — женщина, и что женская красота, женская внешность, тело женщины требуют определенного ухода. Мамы, с которыми я работаю, не помнят, когда последний раз внимательно ухаживали за своим телом, уделяли внимание ногтям на ногах и пяточкам. Они не помнят, когда последний раз занимались волосами, так как считают правильным и хорошим для их типа волос. Как изменить ситуацию? Вы выделяете микропрактики от 10 до 20 минут и выбираете что-то, что вам нравится. Можно заняться волосами, потому что это то, что у очень многих женщин после рождения, кормления, ухода за ребенком не в лучшем виде. Иногда нужно просто спокойно, не торопясь, расчесать волосы специальной щеткой или расческой, за которой вы сходите в магазин, которую выберете. Может быть, это будет несколько щеток. Может быть, вы сделаете специальную маску для волос, натуральную или купленную в магазине. Может быть, кому-то надо записаться на курсы по уходу за волосами. Есть специальные блоги с советами по уходу за кудряшками. В некоторых блогах рассказывают, как восстановить волосы после родов и кормления. Может быть, им требуется особенная забота? Обычно женщины с маленькими детьми считают, что если они расчесались, посмотрелись на одну секунду в зеркало, это уже круто. И неудача — это выскочить нерасчесанной. Я вас очень прошу, хотя бы раз в неделю разрешите себе какой-то специальный элемент ухода за волосами. Может быть, вы подольше побудете в ванной и используете кондиционер для волос. Может быть, нужно купить шампунь, который вам особенно нравился запахом и результатом. Может быть, вашим волосам нужны какие-то серьезные процедуры, и вам необходимо пойти в парикмахерскую? В общем, про волосы можно долго говорить. Но не у всех эта тема будет основной в микропрактике «Элементы заботы о себе». Также очень важный элемент заботы — это уход за ногтями на руках и ногах. Может быть, когда-то, в девичестве или до ребенка, вы посвящали этому время, а сейчас наверняка нет. С маникюром у всех отношения разные. Лично я его не выношу. У меня чувствительная кожа. Но важно, как вам. Что вы любите? Любите ли вы, чтобы ногти были ухожены и накрашены? Если да, то когда последний раз вы разрешали себе маникюр? Может быть, вам важно, чтобы ногти были подпилены, ухожены, чтобы была ровная кутикула? Как давно вы этим занимались? Следующая штука состоит в том, что все-таки с начала активного материнства изменился ваш возраст. И то, что было совершенно не нужно тогда, может быть, уже немножко нужно сейчас. Маски для лица, кремы, тоники, легкие массажи, паровые ванночки, долгая ванна, которая помогает открываться порам лица. Может быть, вы не любите заботиться о своем лице, а может быть, что-то стало вам интересно. Посмотрите на брови, на ресницы, поймите, чего вам хочется. В общем, полезна любая процедура, которая вам откликается. Наклеить, наконец, патчи или использовать какой-то специальный крем. Может быть, ваши подруги давно заинтересовались какой-то линией косметики, а у вас никак руки не доходили. В общем, включите после материнства то, что было однажды отключено. Вроде бы это очевидно, но нет. Следующая возможность — позаниматься гимнастикой для лица, легким массажем. Если кто-то занимается фейсбилдингом, это здорово. Может быть, в элементах заботы о внешности у вас будет комплекс упражнений для живота, бедер, ног, ягодиц, если что-то требует особого внимания после родов. Но отдельная штука — пяточки. У многих они требуют специального ухода, а времени обычно не остается. Для многих элемент заботы о себе и о внешности — это возвращение к легкому ежедневному макияжу. Не что-то сложное, как вы делали раньше, а то, что позволяет вам чувствовать себя проснувшейся. Может быть, немножко подкрасить реснички, брови, нанести блеск для губ. Ребенку очень полезно видеть, как вы регулярно посвящаете время уходу за собой. Если это мальчик, он будет видеть, что женщины так делают, и ему проще будет принять это в своей жене. Девочка, смотря на то, как вы аккуратно, понемножку, творчески и с вдохновением Я надеюсь, что эта микропрактика вызовет вдохновение. Уделяете внимание внешности? Тоже инстинктивно это переймет. Для нее это тоже будет естественно. Я думаю, что вы хотели бы, чтобы у дочки получалось естественно заботиться о своей внешности, чтобы это не было чем-то натужным. Мы действительно очень многое, что было до материнства, оставляем на берегу. Я предлагаю в этой микропрактике исследовать ваш сундук с наследством, особенно если в вашей семье не уделяли внимания внешности или, напротив, относились к ней слишком внимательно. В моем списке есть и скраб, и обертывание, и массажер, и скребок гуаша. Это то, что люблю я. Можно использовать специальную виброванну для ног. Недорогую и очень классную вещь. Также вы можете сделать теплую ванну для ног просто в тазике. Это очень мощный толчок для иммунитета и средство для того, чтобы почувствовать себя и свое состояние. Данная микропрактика очень многофункциональна. Не стесняйтесь ее делать. Микропрактика — ваша зона визуального комфорта дома. Ваш дом — это то место, где вам может быть хорошо. То, что вы видите вокруг, очень важно. У многих женщин, которые ощущают, что в жизни недостаточно радости, нет ни одного уголка в доме, который бы радовал визуально, был удобен и создавал ощущение уюта. Возможно, вы создали такие зоны для всех в семье, кроме себя. В моем опыте подобная ситуация встречается очень часто. Случаи, когда применять микропрактику. Если у вас нет личного пространства. Если вам важно восстанавливаться дома, но там много забот и всего, что может отвлечь. В этой микропрактике вам важно создать две зоны. Место, где бы мог отдыхать глаз, и место, где бы хорошо и комфортно было телу. Это может быть подоконник с красивыми цветами, комод, на котором стоят ваши любимые фотографии и сувениры, пустой угол с красивой картиной или постером. Мы все разные и любим очень разное, это нормально. Важно, чтобы вы чувствовали, что вам там красиво, что когда вы смотрите на это место, ваше внутреннее состояние гармонизируется, хотя бы немного. Подумайте, пожалуйста, где в вашей квартире или доме может быть зона отдыха. Купите удобное кресло или кушетку. Возможно, они уже есть, но доступ к ним затруднен. Они завалены или замусорены, или на них стоят игрушки детей. Тогда это место нужно расчистить. Если у вас есть место, где вам хорошо, которое вы ощущаете своей территорией, это создает ощущение норы и защиты. Когда вы думаете о нем, у вас возникают приятные эмоции. Вас начинает туда тянуть. И у тела, и у мозга появляется надежда. Есть место, где мне хорошо, где я могу отдыхать, наполняться. И это законно. Микропрактика — позитивное размусоривание. Какое отношение вещи, которые наполняют ваш дом, имеют к вашему состоянию, возможному восстановлению и микропрактикам заботы о себе? Прямое, непосредственное отношение. Ведь сколько раз вам приходилось разбирать завалы или поднимать то, что разбросано, когда вы собирались просто отдохнуть? Как часто вы расстраивались или злились, когда начинали убираться или разбираться на автомате, вместо того, чтобы просто присесть и восстановить силы? Мне очень важно подсказать вам, как создать не только временную, но и пространственную зону отдыха у себя дома. Мы обсудили, что у вас должно быть особое место для восстановления сил. Но не менее важно то, что вас окружает, то, на что вы смотрите, что попадает в поле вашего зрения, когда вы делаете ту или иную микропрактику. Это пространство вокруг вас. размусориванию, как базовому условию вашего визуального и ментального покоя, мы и посвятим эту главу. Итак, лишние вещи притягивают внимание, отвлекают и съедают силы. Очень важно создать в вашем доме свободную от захламления зону. Зону, где вам было бы спокойно и красиво. И тогда, если ваш взгляд не будет упираться в бардак, микропрактики делать будет легко и приятно. Только не надо укрупнять задачу и пытаться разобрать весь дом, иначе вы погрязнете в процессе и выгорите. Ваша задача очень конкретная — размусорить территорию в радиусе 1-1,5 метров от вашей личной территории, вашего креслица или кушетки. Для того, чтобы дать место новому, нужно освободиться от старого. Очень часто именно лишние вещи и состояние захламленности мешают нам ощущать комфорт и радость в доме и лишают энергии. Но на пути к расхламлению вы можете встретить очень жестких стражей ворот. Поговорим о том, что может мешать избавляться от лишних вещей и о том, как преодолеть эту ловушку. У нас есть огромный страх в сундуке с наследством. Страх того, что чего-то жизненно важного может не хватить. Опыт 20 века даром не прошел. Многим семьям в те времена действительно пришлось столкнуться с серьезным дефицитом необходимого и даже угрозой выживанию. И этот страх, переданный по наследству, может жить внутри, а мы про него и не знаем. Как понять, есть ли этот страх именно у вас? Какие эмоции вы испытываете, когда собираетесь выкинуть или отдать какую-то вещь, пусть даже ненужную, которая давно лежит без дела? Легко ли это вам или внутри поднимается тревога? Если вы чувствуете иррациональный страх при мысли, что с этой вещью нужно расстаться, скорее всего, фонит сундук с психологическим наследством. Микропрактика – маленькая приятная покупка. Перед тем, как расскажу о самой микропрактике, предлагаю поговорить о тех преградах, с которыми вы можете столкнуться, когда пойдете выполнять это задание. На пути этого движения навстречу себе глядит мощный страж ворот, запрещающий всякое баловство, любое излишество и вообще все необязательное, без чего можно обойтись. Этот страж ворот тоже из сундука с наследством, из длительной эпохи тотального дефицита и нехватки ресурсов на необходимое. Неосознаваемая установка «не трать лишнее, а то может не хватить даже на то, что нужно в первую очередь» — это привет из прошлого, из коллективного опыта наших старших родственников. И мы впитываем такие установки из воздуха и атмосферы семьи, из разговоров взрослых с молоком матери. Страх, тревога и чувство вины, которые могут у вас возникать, когда вы оплачиваете что-то лично для себя, что-то для удовольствия, радости, красоты и развития, может включаться парадоксально и незаметно. В этот момент мы ощущаем сильное влияние социокультурного контекста. Расскажу историю, чтобы вы поняли, как это работает и почему. Бабушка моей клиентки А была из раскулаченных. Из 7 детей огромной семьи выжила только она и братишка. Всю жизнь бабушка была в трауре и, как следствие, строга к себе невероятно. Мама рано родила А, да и брак был студенческий, денег никаких. Так что в сундуке с наследством А досталась автоматическая привычка на всем экономить. Тратить на себя стыдно и невозможно, иметь много денег опасно. Но ей самой выпала совсем другая жизнь и другая эпоха. Муж ее любит, жадностью не страдает, работает так, что хватает с избытком. И так уже много лет. А внутренний стопор на расходы никуда не делся. Муж огорчается. Ты мне не доверяешь? А для клиентки потратить лишнее — мука, а не радость. и радости в жизни вообще очень мало, опасно же. Мы восстановили цепочку причин и следствий в истории поколений, и клиентка увидела свой запрет на траты со стороны. Ситуация начала меняться. Не моментально, но довольно быстро. Оказалось, что радость обрела не только А, но и ее муж. Ведь он работал для нее, и ему было важно видеть ее счастливой. Вот такая история. Про что она для вас? Как вы думаете, какие трудности могут возникнуть у этой прекрасной женщины с реализацией микропрактики? Предлагаю типовое задание. Попробуйте дойти до магазина. Лучше парфюмерного или магазина здорового образа жизни. Купите для себя шампунь или маску, или кондиционер, или гель для душа, или аромамасло чуть дороже, чем то, что вы покупаете обычно. Если ногами вы пойти никуда не можете, закажите в интернет-магазине. Ну что, вы пойдете и купите или еще поуговаривать? Особые случаи. Те, у кого и так коллекция средств по уходу за собой, но они ничего не используют. Проанализируйте коллекцию. Отложите или отдайте то, что вам не нравится. Достаньте то, что давно бережете. Используйте. Фото того, что купили или заказали, отправьте, пожалуйста, подруге и попросите порадоваться вместе с вами. Это вдохновляет. И вообще, делиться с теми, кто вас любит, радостью — это так хорошо. Когда применять микропрактику? Когда вы чувствуете, что в жизни мало радости, энергии, мало праздника. Когда ощущаете, что рутина вас затянула. Мы живем в такой цивилизации, что подарки и покупки — один из важных способов сделать себе приятное, поощрить себя. Для кого-то из нас это один из основных языков любви. Когда мы радуемся, в организме вырабатываются соответствующие гормоны, и сил становится больше. Особые случаи «А если я шопоголик?» Нередко слышу. Покупки — это единственное, чем мне можно себя порадовать. У меня уже весь дом завален ерундой. Очень не люблю себя за это, но покупаю. Если это про вас, пропустите эту микропрактику, просто переходите к следующей. Но от себя скажу. Здорово было бы разобраться, почему вам покупки можно, а все остальное нельзя. И подключить другие способы заботы о себе. Я бы рекомендовала использовать микропрактику 1-2 раза в неделю. Чаще по желанию, при особых обстоятельствах. И тогда, когда вы только наращиваете свой арсенал микропрактик заботы. Задание после микропрактики — маленькая приятная покупка. Напишите, пожалуйста. А. Какие эмоции вызывает у вас это задание? Чувствуете, что есть запрет на такие действия? Душит жаба? Б. Считаете, что настоящие матери, женщины, люди так не поступают и такой ерундой не интересуются? В. Что говорит ваш внутренний критик? Г. Как относится к этому ваш муж? Д. А как бы вам хотелось, чтобы было? Принцип радости и новизны. Мама со смайликом вниз. Почему так часто мы сталкиваемся со сниженным настроением в повседневной жизни и что с этим можно сделать? У многих женщин настроение становится стабильно сниженным, когда вырастает нагрузка, недостаточно отдыха, мало того, что вдохновляет. И длится это не дни и недели, а месяцы и годы, а домашняя работа невидимая. Вы можете часы потратить на дом и быт, но проходит полчаса, и вот уже все съедено, испачкано и разбросано. И спасибо. Никто вам так и не сказал, потому что ваша забота о других — как воздух. Нет благодарности, нет видимого результата и нет зарплаты или оклада. А нагрузка высокая. Вы даже не разрешаете себе отдыхать и не замечаете, как проходят недели. Потом оказывается, что вы и не помните, когда последний раз улыбались, смеялись от души или просто весь день у вас было хорошее настроение. Это так нормально для среднего возраста, так ожидаемо. Вспомните вашу маму. Но так неприятно. И как будто это не про вас. Ну зачем вам плохое настроение? Вы же классный человек. И в целом вам нравится ваша жизнь. Но бытовое недовольство, тот самый смайлик вниз, приклеивается к вам, становится эмоциональной привычкой. А вы этого не замечаете. Для многих женщин именно с этой практики начинаются шаги изменений. Подумаешь 2-3 минуты поулыбаться. А вы попробуйте и увидите, насколько вы отвыкли. Если же это не про вас, и улыбки и смеха в вашей жизни достаточно, просто переходите к следующей практике. Но я все же предлагаю попробовать. «Улыбайтесь, господа», — говорил барон Мюнхгаузен в фильме Марка Захарова. Почему чем реже мы улыбаемся, тем меньше нам хочется это делать? Закручивается воронка паттерна. Чем меньше вы радуетесь, тем меньше видите радости вокруг, и тем меньше у вас сил. Потому что радость дает силы. Помните прекрасный мультик «Крошка-енот»? Пока маленький енот не улыбнулся тому, кто сидит в пруду, он пугался и не мог перейти по мостику на другую сторону. Так что вернуть улыбку — это то, что может потребовать усилий и решимости. И если вы замечаете за собой плохое настроение, это нормально. Нужно переформулировать проблему в задачу и спросить себя, как я могу сделать так, чтобы улыбки и хорошего настроения в моей жизни стало больше. Думаете ли вы, что ваше настроение и состояние должно быть хорошим на автомате? Или наоборот, вы смирились с тем, что оно всегда неважное с какого-то определенного времени? А возможно, оно скачет, и вы не знаете, чего от себя ожидать, и уже устали от своей переменчивости. Есть такой психологический тест. Рисунок семьи для детей дошкольников. Ребенка просят нарисовать семью так, чтобы каждый занимался своим делом. Как вы думаете, за каким делом, а главное, в каком настроении, чаще всего дети изображают маму? Правильно предполагаете. За уборкой или готовкой и с недовольным выражением лица. У мамы всегда плохое настроение. Мама так часто недовольна. Так говорят дети на консультации. И это еще хороший вариант. Ведь бывает и мама злая. Если ребенок мал, он может не различать ваших эмоций, например, злость и усталость. Итак, хотите ли вы быть той самой мамой со смайликом вниз? Я уверена, что вам совсем не нравится быть в плохом настроении, а вашему ребенку вряд ли полезно такое вас запоминать. Существуют научные исследования того, как устроены эмоции и как связано проявление радости или злости с состоянием головного мозга. Если улыбаться, возможно, насильственно заставлять себя, удерживая улыбку, происходит удивительная вещь. Постепенно в мозге активизируются зоны, ответственные за радость и счастье, и человек начинает испытывать эту эмоцию. Хорошая новость заключается в том, что можно себя приучить ощущать больше радости, больше позитивных эмоций, чем вы привыкли, в самых обычных повседневных ситуациях. Если вы улыбаетесь регулярно и много, ваш мозг получает сигнал и начинает искать и организовывать моменты, когда улыбка уместна. В этой главе Мы говорим уже не о количестве сил, а о вашем настроении, о радости. На это тоже можно влиять через микропрактики. Давайте попробуем нано-практику «Улыбка». Микропрактика «Улыбка». Вспомните то, что вам очень нравится, то, что автоматически вызывает улыбку. Это может быть закат, который вы встретили на пляже, ваше любимое место, где вам хорошо, а, возможно, это ваш питомец. В этой нано-практике нам понадобится ваша улыбка. Есть сленговое слово «улыбнуло». Представьте то, что вызывает внутри теплоту и умиление. Или смех, например, смешной мем или смешную сцену из фильма. Если не вспоминается совсем ничего, откройте фотогалерею на своем телефоне и найдите фотографию, которая поможет улыбнуться. Она у вас точно есть. Итак, подготовка закончена. Выделите 7-8 минут на эту нано-практику. Я уверена, что вы будете удивлены и порадуетесь результату. Встаньте перед зеркалом или достаньте карманное зеркальце. В крайнем случае можно открыть телефон. Он-то у вас всегда под рукой. Включите таймер. В первый раз на 3 минуты. В последующие на 5 или даже 7 минут. Вспомните то, что я вас просила вспомнить. И улыбнитесь настолько широко, насколько у вас это получится. Улыбайтесь от души. Не сворачивайте улыбку, пожалуйста, продолжайте. Смотрите на свое отражение и улыбайтесь, даже когда почувствуете усталость улыбательной мышцы. Улыбайтесь через силу, пока не прозвонит таймер. Получилось? Ура! А теперь давайте прислушаемся к тому, что произошло внутри, что изменилось. Вы чувствуете прилив сил и желание снова улыбнуться, как только мышцы немного отдохнули. Вы ощущаете более позитивный настрой. Большинство респондентов крупного исследования ощущали именно это. И в моей практике работы с группами это работает так же. Женщины описывают свое состояние как гораздо более позитивное. Я рекомендую делать эту нано-практику 2-3 недели ежедневно перед зеркалом. И еще 2-3 недели, уже не используя зеркало, но удерживая улыбку на время, пока не прозвучит таймер. Нужно, чтобы ваша улыбательная мышца достаточно натренировалась и возникла привычка. На формирование нового навыка, как вы помните, нужно 6-7 недель. Ваш результат в этой нано-практике. Вам станет гораздо легче улыбаться условленное время. Практикуясь, вы будете вспоминать позитивно окрашенные эпизоды вашей биографии. Улыбок станет больше в вашей обычной жизни, вне этой практики. Ваш организм начнет вырабатывать гормоны радости и будет побуждать вас искать и организовывать те ситуации, где возможна и уместна улыбка. Смотрите, как глобально. А ведь всего 5 минут поулыбаться. Важно, чтобы вы не дали сомнениям и критическому мышлению помешать вам поучаствовать в этом эксперименте. Вы выделили на нано-практику улыбка время, начали делать ее своей привычкой. И не бойтесь, что дурацкая и неуместная улыбка будет показываться на вашем лице тогда, когда вы ее не ожидали. Большие изменения начинаются с очень-очень маленьких шагов. Главное их не обесценивать. Микропрактика «Свеча». Эта микропрактика очень помогает прийти в себя. Особенно она важна для жителей города. Кого-то лучше успокаивает вода, а кого-то огонь, даже если это огонь свечи. Данная микропрактика может вызвать реакцию «Ой, ерунда». Но послевкусие от нее и ее реальное действие очень мощное. Такое маленькое усилие и большой результат. Смотреть на огонь в городской квартире — Это очень восстанавливающее действие, дающее опору и возможность сосредоточиться на настоящем моменте, потому что огонь очень живой. Он все время меняется. Огонь свечи — это маленький вариант костра, очага. Если вы никогда этого не делали во взрослом возрасте, обязательно найдите время прямо сегодня. Возьмите любую свечку и понаблюдайте за ее пламенем. К сожалению, пламя газовой плиты не подойдет. Оно другое, неживое. Хотя у меня была ученица, которая так впечатлилась идеей микропрактики свеча, что пошла смотреть на конфорку. У нее не было дома свечи, и это тоже сработало. В беготне после рождения ребенка мы очень часто уходим от любых занятий, связанных с созерцанием, спокойным разглядыванием, пребыванием в моменте. Данная микропрактика очень компактна. Возьмите любую свечу. Прекрасно, если она будет ароматической. Идеально подойдет большая домашняя свеча, у которой несколько часов горения. И вы не будете переживать, что она вот-вот погаснет. Но если такой свечки у вас нет, воспользуйтесь любой. Сядьте удобно. Постарайтесь успокоить мысли. Обязательно выключите гаджеты. Это непременно и важно. Если вы любите музыку, можете включить. И начинайте смотреть на огонь. Итак, вы зажигаете свечу. Кого-то огонь сразу притягивает так, что не нужны никакие слова. Это любители костров, походов, любители посидеть у камина или посмотреть в окошечко печки. Но многие мамы маленьких детей и работающие женщины не могут сосредоточиться на чем-то нейтральном из-за многозадачности, бесконечных забот и раздерганности внимания. Итак, вы зажгли огонечек, он сразу красивый. Огонь — это что-то очень древнее в нашем восприятии. Он так устроен, что притягивает нас, замедляет наши реакции. Если вы можете пойти зажечь костер, а не только свечку, или сесть у камина, это вообще прекрасно. Но мы на минимальном варианте. А кто-то даже в маленьком язычке пламени начинает видеть большие костры, на которые смотрел раньше. Если вам очень сложно сосредоточиться, поставьте себе таймер на 3 или 4 минуты. Это минимальное время для такой микропрактики. И смотрите только на огонь. Если у вас устают глаза, переключайтесь на что-то красивое. Можно поставить рядом эстетичный предмет, вызывающий приятные чувства, что-то сделанное своими руками, какой-то камень, морскую раковину, цветок. Но в развернутом варианте этой микропрактики вы должны смотреть только на огонь. Ваша задача — остановить слова в голове и просто побыть в созерцании. Огонь помогает нам погрузиться в настоящий момент. Но это и хороший, позитивный флешбэк в детство. Вы смотрите и чувствуете себя ребенком, у которого работает воображение, есть мечты, которому кажется, что впереди много всего хорошего. Просто побудьте в этом. Сидеть у очага, у огня — это что-то, возвращающее к основам. Выберите дистанцию, на которой вам комфортно смотреть на свечу. Кому-то нравится держать свечку чуть ли не у лица. Кому-то нужно поставить ее подальше. Кто-то будет ходить. Кто-то займет руки рукоделием. Обычно не с первого раза. А потом вы научитесь останавливать бесконечный поток мысли в голове и затем включать его, потому что если вы сидите у свечки дольше, чем 10-15 минут, к вам начинают приходить совершенно новые мысли. И вы спокойно можете о чем-то подумать, вспомнить приятные моменты в недалеком прошлом, порассуждать о будущем без истерики. Но чтобы перейти к более спокойным раздумьям, нужно сначала убрать пену мыслей о бесконечном количестве дел. Когда и как часто стоит использовать микропрактику свечка? В холодный период года, если вы живете в северном полушарии, особенно в период темных ночей, я бы рекомендовала эту микропрактику как ежедневную. Кстати, в странах Скандинавии в темное время года всегда в доме горят свечи. В принципе, свечка — это хорошее завершение дня, когда маленький ребенок уже лег, подросток где-то бродит, а вы сама с собой. 10-15 минут посмотреть на огонь — это лучше, чем 10-15 минут скроллить ленту или смотреть сериал «Апокалипсис». Кто-то говорит: «Нет, если я посмотрю на огонь, мне потом сложнее заснуть». Попробуйте определить, как вам лучше. Можно встраивать эту микропрактику во вторую половину дня. Я знаю многих женщин, которым так удобнее. Они всех собрали, отправили ребенка в сад или школу, сделали какую-то утреннюю рутину, и чтобы успокоиться, зажгли свечу. Свеча прекрасно сочетается со следующей микропрактикой, о которой мы поговорим далее. Случаи, когда применять. Когда нужно отвлечься, сосредоточиться, переключить внимание, подзарядить свою батарейку быстрым и надежным способом. Вы почувствуете покой и визуальное наслаждение. Легче получится прогнать тревожащие мысли. В большинстве случаев огонь — безопасное пламя, дает ощущение защиты и даже умиротворения. Давайте суммируем все, что вам нужно сделать в ходе этой микропрактики. Купите любую свечу. Поставьте таймер на 7 минут. Сядьте удобно. Возьмите с собой теплое питье. Выключите гаджет. Просто смотрите на то, как меняется огонь. Никакой эзотерики. Даже огонь свечки даст вам огромное количество впечатлений. И да, это очень красиво. Выключите шум в голове. Вы можете включить воображение, если любите представлять себе разные картинки и образы. Но можно просто смотреть. Главное — не начать накручивать мысленные круги. Ребенок может смотреть с вами, если он уже такой большой, чтобы не мешать. Вариант — плавающие свечки в ванной. Попробуйте запустить. Как вам больше нравится — просто свеча или соединение свечки и воды? Задание после микропрактики. Напишите, какие у вас впечатления после выполнения этой микропрактики в первый раз. Какие у вас ощущения и эмоции после второй свечки? Разрешение смотреть на красивое для себя — важный навык. И еще важно, что вы учитесь применять его среди обычных дел. Как добавка правильных специй делает блюдо особенно вкусным, так и творческое добавление микропрактик в вашу жизнь постепенно наполняет ее радостью. Микропрактики не требуют больших вложений, и добавлять, вкраплять их в жизнь вы можете по мере необходимости и по желанию. Микропрактика — ходьба. Забота о теле — это не только массаж, не только отдых. Это еще и потребность в движении, которая депривирована у мам маленьких детей. Сколько тысяч шагов у вас в день? Знаете ли вы? Если нет, обязательно посчитайте. Если меньше 4-5 тысяч, у вас мощный депрессивный фактор. Очень часто у женщины ощущение, что она крутится как белка в колесе, вообще не приседает, потому что маленькие дети, и она делает всякие дела по дому. Она вешает фитнес-браслет, и оказывается, что движений много, а шагов нет. Иногда началом практик заботы является ходьба. Здорово, если вы живете рядом с парком. Но я знаю женщин, которые начинают просто гулять по своему микрорайону. И уже одно это меняет их состояние, потому что уходил застой лимфы и застой в мышцах. Состояние нашего тела связано с нашим эмоциональным, душевным состоянием и с количеством сил. Если вы измените только количество шагов и ничего больше не будете делать из того, о чем я говорю в этой аудиокниге, уже это одно улучшит ваше самочувствие. У меня нет сил ходить. Я не могу себе представить не то, что 10 тысяч шагов, а даже 5 или 2 тысячи. Если вы так себя чувствуете, пожалуйста, пройдите обследование. Женщинам, имеющим детей, это нужно делать раз в полгода. Развернутый анализ крови, анализ на гормоны, контроль давления и дальше уже по показаниям. Необходим еще один дорогостоящий анализ, который нужен и детям, и взрослым. Это витамин D. Нужно смотреть сахар, гормоны щитовидки, печеночные компоненты, гликированный гемоглобин, железо, ферритин и белок. Потому что очень часто дело вообще не в психике. Когда мне на консультацию приходит человек и жалуется на состояние подавленности, отсутствие сил, депрессию, срывы и агрессию, я первым делом после сна и еды спрашиваю, как давно он сдавал анализы. Иногда просто внешний вид подсказывает, что именно нужно сдать, но я не врач. Если вы мама с детьми, если вам больше 30, вам необходим периодический чекап по индивидуальному списку, потому что иногда нужно начинать не с головы, а с того, чтобы, например, поднять уровень железа. Другой немаловажный вопрос — как же замотивировать ближних на то, чтобы они поддерживали ваши микропрактики заботы о себе? Во-первых, нужно внутреннее разрешение. Как в фильме «Чародеи», когда человек проходил сквозь стену. Видишь цель? Как только вы увидите цель, вы сможете подобрать нужные слова. После того, как вы что-то для себя сделали, те, кто рядом, муж, дети, старшие родственники, увидят изменение вашего эмоционального состояния и вашего количества сил, и это будет лучший аргумент. Появится поддержка, но начать нужно иногда с боями. Слова врача могут иметь особый вес, так что семейный доктор — это хорошо, потому что это третье незаинтересованное лицо, которое все послушают. Объясняйте свое состояние и свои ощущения. Это еще один способ. Вы знаете, меня муж не отпускает отдыхать. Проблема однокарьерной семьи в том, что вы и забыли, как там на работе, и муж забыл или никогда не знал, что такое сидеть с детьми. У вас не бежит по лбу бегущая строка с вашим текущим состоянием, так что догадаться нельзя. Люди перестают друг друга понимать. И вы его, и он вас. И нужно рассказывать, что вы чувствуете. Прекрасный способ дать мужу побыть в вашей шкуре — это уйти на 2-3 часа. Когда вам говорят: «Что ты тут делала целый день с детьми?» Вы можете ответить: «Опаньки! А что я действительно делаю? Поотдыхай-ка так же, как я, по хозяйству». Желательно, конечно, целый день, но это уже не микропрактика. Разъясняйте свои ощущения. Только важно говорить «я» сообщениями, а не языком претензий. Не ты, козел, не ты что-то не сделал, а мне трудно, я устала. Вы на домашней работе. Это не считается карьерой. Но у нас у всех в действительности двухкарьерные семьи, потому что те, кто везет ввоз домашних дел, делают огромный вклад в будущее своей семьи. Что же делать тем, у кого нет привычки заботиться о себе? С чего начинать? Во-первых, берите одно дело в день и ставьте галочку, что вы это сделали. Очень важно начать с чего-то, о чем вы давно мечтали. Может быть, еще до замужества. Очень надеюсь, что вы сделаете несколько небольших шагов по направлению к тому, чтобы микропрактики заботы стали частью вашей жизни. Ритуал — это последовательность небольших действий, которая сама по себе ресурсна. Мало что настолько полезно, как эти микропрактики заботы. Ребенок видит это и тоже начинает заботиться о себе. Он видит, как это у вас реализуется, как вы меняетесь, как меняется состояние, как это красиво в замедлении. Время на микропрактике заботы — это часть интуитивного тайм-менеджмента. Где его взять? Начинать планировать. Дела могут занять все время. 24 часов в сутках не хватает. Но если поставить эти микропрактики заботы о себе выше семейных и собственных приоритетов, обязательно все поместится, потому что, отдохнув, вы сделаете все остальное более эффективно. И важно планировать с запасом. Если вы хотите реально изменить количество сил, нужно планировать 3-4 ритуала микропрактик заботы в день. Я не шучу. Один утренний, один дневной и один вечерний. При этом желательно, чтобы утренний и вечерний были не в то время, пока дети спят, а вот дневной можно и в этот момент, или пока они еще не пришли из школы или сада. Если вы запланируете 3, лучше 4, 1-2 получится с большей вероятностью. Если это будет один, он, скорее всего, не поместится. Это один из секретов планирования. Еще вносите это в расписание. Как занятие, как визит к доктору, как уборку. Но отношение должно быть другое, более легкое. Поместилось — хорошо, не поместилось — ничего страшного. Вы пытаетесь, вы сделали шаг. И очень важно, чтобы с попытками сделать что-то для себя не возрастало количество претензий к себе и обвинений, потому что почти наверняка будет именно так. Итак, одна из важных микропрактик — это ходьба, движение под открытым небом в любом климате, в любое время года. Много вопросов у тех, кто никогда особо не двигался. Как же я это сделаю? Это невозможно. У меня нет времени, у меня нет помощников. Меня никто не пустит. Меня замучает совесть. Я и так гуляю с детьми. Как это выходить из дома и ходить в одиночестве? У нас плохой климат, ходить негде. Все эти возражения надо просто отодвинуть и понять, в чем смысл этой микропрактики. Так что же с ходьбой? Помимо того, что у большинства мам, сидящих дома с детьми, довольно серьезная гиподинамия, в средней полосе, в северном полушарии, очень большой недостаток витамина D, который не вырабатывается, если мы не бываем на воздухе. И гиподинамия, и дефицит витамина D дают пониженное настроение, упадок сил и физической активности, ощущение психологической астении, и это бьет по нашему ощущению себя. Я считаю, что ходьба — это одна из первых микропрактик, которые стоит включить в свою жизнь, для того, чтобы почувствовать себя и разрешить себе все остальные способы заботы. Ходьба позволяет телу чуть-чуть ожить, почувствовать себя. И вам самой побыть не просто в одиночестве, как мы говорили про ванну или пледик, не в пассивном состоянии, а в активном. Когда вы ходите, вы мобилизованы и можете почувствовать границы своих физических возможностей. Я часто слышу от женщин, у которых совсем плохо с заботой о себе. Вот я начинаю ходить, и у меня нет физических сил. Я задыхаюсь, мне хочется сесть, у меня начинает болеть спина, ноги, у меня кружится голова. То есть появляется масса физических симптомов. Если вы согласны, что ходить надо, что это классно и полезно, вы пробуете и чувствуете физический стопор, это четкий и внятный посыл, что нужно пойти к доктору и сделать чекап, чтобы понять, в чем проблема. Обычно то, что я сейчас описала, нет силы, не хватает дыхания, это снижение ферритина или других физических показателей. Если вы действительно хотите ходить, но не можете, с этим надо разбираться. И потом все равно возвращаться к ходьбе. Для одной микропрактики есть небольшая опора. Я вам очень рекомендую поставить на телефон приложение «Шагомер», если вы все время со смартфоном, либо надеть фитнес-браслет. Для того, чтобы понять, насколько важно двигаться, вам нужно сначала осознать, насколько мало вы делаете это сейчас. Планка здоровой ситуации — это если вы проходите в день 15 тысяч шагов. Это большая норма, позволяющая вам сохранять физическую форму. И к ней вы придете не сразу. Для мам первая планка — 5 тысяч шагов. Это необходимый минимум. Если у вас меньше, вы себя разрушаете. Нулевой рубеж — 5 тысяч шагов, а второй — 10 тысяч. Если вы начинаете это отслеживать, вам гораздо проще реализовывать микропрактику ходьба. Потому что кажется, что мы крутимся по дому и наматываем километры. Но обычно это очень небольшие расстояния, если, конечно, у вас не огромная квартира или дом. Итак, давайте перейдем к самой микропрактике. Идеально, если это будет два выхода, потому что если вы не ходили, сразу пройти 10 тысяч шагов сложно. Можно делать два выхода примерно по 5 тысяч шагов. Не обязательно упираться в четкое число, это просто ориентир. И потом постепенно наращивать каждый интервал. Почему два интервала лучше, чем один? Проще вырваться, потому что 5 тысяч шагов это 30-40 минут. Если вы быстро ходите или почти бегаете, даже чуть меньше. Два интервала — это два перерыва, два ваших выхода из обычной домашней рутины. Но я не рекомендую уходить, когда ребенок спит. Это на самом деле рискованная история. Но придумать что-то можно. В целом, микропрактики заботы о себе — для многих из нас это еще и про изменение образа жизни. Пытаясь встроить их в свою рутину, вы понимаете, что не получится без еще одних рук, и разрешаете себе помощницу. А если вам никак не уместить 15-30-минутный интервал заботы о себе, это значит, что вы идете к выгоранию, и нужно искать возможность привлекать помощь. Снова в каждой микропрактике будем говорить про ваш стиль жизни, потому что отсутствие заботы о себе, скорее всего, связано с дефицитом помощи и разрешением себе расслабиться. Итак, вы куда-то пристроили ребенка или детей и организовали свой выход. Идеальный темп, когда вы идете так, что вам сложно говорить по телефону. Будете ли вы в этот момент что-то слушать в наушниках или станете слушать тишину, шумы города, деревни — это ваш выбор. Можно попробовать по-разному. Кто-то совмещает ходьбу с еще одним ресурсом восполнения сил — с разговором с приятными людьми. Я рекомендую, пока вы входите в эту микропрактику, сначала все-таки ходить не разговаривая, а прислушиваясь к себе. Как вам? Как телу? Какой темп? Надо ли вам помогать руками или вы пойдете спокойно? Как вы будете выбирать маршруты? А если там очень некрасиво? Часто говорят, я не могу гулять, очень некрасивый район, или там небезопасно. Об этом стоит подумать и подобрать что-то подходящее. В момент движения важно успокоить мозг, отключить планирование и прокручивание бесконечного списка дел, убрать попытки все контролировать и регулировать. Вы идете и на самом деле даете отдых телу, потому что движение — это отдых. Но вы ставите на паузу свои мысли о ваших дорогих и любимых, о вашем хозяйстве, о вашей работе. Когда вы ходите, попробуйте быть в настоящем, в моменте. Собственно, возможность находиться здесь и сейчас — это еще одна микропрактика. В ходьбе мы их соединяем. Очень часто женщина устает не только от нагрузки, а от постоянного планирования, перепланирования, критики, самокритики и возвращения с этим критическим взглядом в прошлое. Это кому-то заметно, кому-то знакомо. Пожалуйста, останавливайте мысли. Просто идите. Если вы устали, остановитесь. Передохните. Вообще, в ходьбе я очень рекомендую делать паузы. Постоять, посмотреть вокруг себя, что-то заметить в природе, погоде, своем состоянии. Да, очень важно выключить звук на телефоне и звук всех уведомлений. Если у вас браслет и вам не нужно быть на связи, оставляйте телефон дома. Это вообще отдельная история. Это мини-детокс, который иногда очень помогает ходьбе. Вы просто двигаетесь. Вы в этот момент ни за кем не смотрите. Сначала мысли будут сносить. Но вы не думаете о том, как связать концы с концами, сложить пазл дня. Вы просто идете. И очень важно при ходьбе, это уже уровень посложнее, вы с этим столкнетесь, когда начнете ходить, убирать внутреннюю гонку, внутреннюю спешку, суету. Быстрее, быстрее, быстрее. Побудьте с собой. Это можно. Это полезно. Тут возникают вопросы. Если со мной будет ходить подросток, а со мной хочет пойти муж, а ребенок на самокате может со мной пойти? Если кто-то хочет составить вам компанию, здорово. Берите его на второй интервал, но один интервал ходьбы в одиночестве я очень рекомендую. И примерно на второй неделе уже можно будет почувствовать, как ваше тело начинает радоваться движению. Микропрактика — купите полезное, вкусное, то, что вы хотите съесть сейчас. Когда вы в материнстве, то заботитесь о еде для всех. Подбираете то, что любит ребенок постарше. Продумываете то, что муж возьмет на работу. Думаете о корме рыбкам, о добавке цветам, о специальной еде кошки. Но заботу о себе вы отбрасываете просто со свистом. Когда вы последний раз покупали то, что любите сами? Насколько у вас все плохо с пищевой заботой о себе? И тоже не потому, что нет возможности, а потому что либо нет разрешения, либо не хватает внимания к себе. Очень часто, когда женщина приходит ко мне с выгоранием, со срывами на ребенка или с депрессией, после вопроса о сне я задаю вопрос о еде. «Как вы едите?» Обычно она говорит. «Я вообще-то не ем, мне не до еды. Если я к 5 часам съем круассан с сыром, это уже круто, я поела. Иногда в 5 часов я понимаю, что не завтракала, потому что у меня очень много детских занятий, развозов, у меня и работа есть, все в разных концах города, еще и собака. Но я есть не хочу, потому что ничего не переваривается, я догоняюсь шоколадками». Порой, чтобы справиться с выгоранием, нужно постараться вернуть силы через питание. Мне иногда приходится давать человеку задание вести дневник пищевого наблюдения. Мне говорят, что я готовлю, то и ем. А видно, что человек истощен. Не обязательно с низким весом, может быть, и с высоким тоже. потому что от неправильного питания вес может идти как вниз, так и вверх. У нас у всех разные пищевые корзины. Мы в материнстве идеально учитываем пищевые потребности детей, мужей и животных. Про себя же думаем по остаточному принципу. Попробуйте понаблюдать за собой по следующему принципу. Не ем, что вижу, а вижу, что ем. Попробуйте записывать все, что вы едите. А потом посмотрите через недельку на этот список. Вы увидите много всего интересного. Да, иногда нужно ходить в кафе. Это тоже микропрактика заботы. Скажем, вы любите блюда грузинской или японской кухни, но не можете себе их приготовить. Тогда очень хороший способ — есть еду не дома. Важно, чтобы еда, которой вы питаетесь, не была только кофеиносодержащей и сахаросодержащей. Если ничего другого вы не можете воспринимать или ничто иное не может вас подбодрить, значит, у вас не совсем хорошо работает пищеварительная система, в частности, поджелудочная железа и ферменты. Это тоже очень важная микропрактика. Разрешить себе выбирать продукты, которые именно вам вкусно есть. Уделить этому особое внимание и выделить хотя бы небольшой бюджет. Вы скажете: «Я же себе все покупаю, я всем покупаю и себе тоже». По своему консультативному и личному опыту, я вижу, что на этой микропрактике женщины особо любят ставить запрет или демонстрируют отсутствие ресурса. Наша задача — вернуть чувствительность к собственным потребностям, желаниям, эмоциям и собственному телу. Очень важная часть — это вкусовые ощущения, когда вам хорошо и комфортно. У мам, особенно мамочек маленьких детей, есть такая история. «Зачем я буду себе готовить? Я доем за ребенком». Но ведь вам невкусно. Вам эта еда не нужна. У вас совершенно другие предпочтения. Я очень рекомендую пойти в магазин, желательно без ребенка. Пройдитесь по продуктовым рядам, лучше, если это будет раздел здорового питания или натуральных продуктов. Пройдитесь медленно и не смотрите на ценники. Я понимаю, что вас наверняка все равно будет волновать стоимость. Но в первую очередь оцените. А что бы мне хотелось съесть? Что вызывает у меня аппетит? Чтобы я точно съела. Может быть, это очень дорого? Вы это себе не можете купить, но вы точно хотели бы это съесть. Спокойно смотрите и медленно выбирайте. Что-то вы положите в корзинку, что-то возьмете в следующий раз, что-то сфотографируете и потом поищите, где можно купить по более низкой цене. Важно, чтобы у вас включилось: «О, я это хочу! О, это мое! О, это мне надо! О, это меня порадует!» Не стоит выходить из своего привычного бюджета. Но нужно выйти из состояния, что вы себя обделяете. Если у вас этого нет, если вы, наоборот, заедаете, попробуйте переключиться на то, чтобы выбирать что-то более здоровое и полезное. Если нет возможности идти в магазин, делайте покупки онлайн. Обязательно положите в корзину воду в том виде, в котором вам комфортно, в том объеме, который вам будет удобно носить с собой на прогулках. Очень часто, когда мы начинаем пить хорошую вкусную воду, это меняет состояние. Некоторым людям, у которых очень большая нагрузка дома, иногда нужны не магазины продуктов, а магазины полуфабрикатов или полуготового питания, гастробары, где еда уже приготовлена или порезана. Очень часто физическая, а за ней эмоциональная астения наступает, когда нет сил готовить себе то, что вкусно. Вот такие выходы за тем, что вкусно вам, в качестве микропрактики я рекомендую раз или два раза в неделю. Задача разбудить, но не аппетит, а способность получать радость и чувствовать свои предпочтения. И это не про заедание. Замечу, Пока мы едим то, что нам вкусно и что совпадает с нашими особенностями питания, мы начинаем есть медленнее и меньше. Зачастую мамы, которые заботятся о детях дома, едят нерегулярно. В итоге пищевые интервалы могут быть очень большими, и едят они то, что им не нравится. Давайте уберем то, что невкусно, а потом проследим за интервалами. Итак, это микропрактика «Купите полезное, вкусное, то, что вы хотите съесть сейчас». Не стыдитесь. Это маленькая задача, но она может внести очень большие изменения в вашу жизнь. Микропрактика «Ароматы и запахи». Ароматы и запахи – мощный инструмент, который меняет и эмоциональное, и психологическое состояние. У меня есть запахи, которые создают ощущение комфорта. Это не сладкие ароматы, например, вербена. Этот запах для меня базовый, как бывают базовые цвета, к которым мне уютно возвращаться. Иногда бывает состояние, когда мне хочется чего-то другого. И для них у меня есть другие запахи. Все ароматы я подбирала долго. В первую очередь надо понять, есть ли у вас запаховая чувствительность. Изменилась ли она после рождения ребенка? Ведь когда малыш крошечный, женщина вынуждена отказаться от парфюмерии. Но когда ребенок подрос, важно вернуть в жизнь любимые запахи. Возможно, тот запах, который вы любили до родов, вам уже не подходит, вы изменились. Но если новые запахи еще не найдены, вы, скорее всего, вообще ничем не пользуетесь. Микрозадание. В течение следующих недель искать запахи, которые вас вдохновляют. Ищите ароматы бытовые, кухонные. В напитках, например. Я рекомендую пробовать ароматизированные чаи и кофе. Но далеко не все это любят. Как и не все любят запах лаврового листа в супе. Еще я рекомендую пойти в магазин косметики и найти запах, который вам сейчас действительно откликается. Это все о возвращении чувствительности к себе. Приятные запахи дают силы, а неприятные отбирают. Вы же наверняка встречали людей, чей запах вам был неприятен, от них хотелось поскорее отойти. И наоборот, были люди, которые очень приятно пахли. Аромат — это часть нас, того послания, которое мы несем в мир. Итак, выбираем крем, свечу, ароматические палочки, мыло, шампунь с приятным запахом. И не экономим на этом. Вы можете восполнить ощущение дефицита или нехватки, просто выпив напиток с приятным запахом или нанеся нежный крем. Для важной встречи можно использовать любимые духи. Это придаст вам уверенности. Возможно, у вас разное отношение к запахам в зависимости от времени года. Подумайте, от чего вам приятно именно сейчас. Пусть запахи будут разные, чтобы лучше почувствовать гамму собственных состояний. Микропрактика обновления гардероба. Это прекрасная микропрактика, хотя не совсем микро, как и многие другие, тоже может вызвать протест, недоумение и недопонимание. Но она одна из самых вдохновляющих и результативных. Это обновление домашнего гардероба. Обновление вашей одежды, с которой вы себя ассоциируете, в которой вы проводите много времени. Почему это важная микропрактика? Почему мы говорим об одежде на психологическом курсе? Мы пока говорим про одежду для дома. Микропрактики заботы о себе больше про дом, про наше внутреннее пространство. У мамы, которая сидит с детьми, домашняя одежда основная. Дело в том, что одежда, особенно та, в которой мы проводим много часов, очень сильно определяет наше эмоциональное и физическое состояние, а также наше отношение к себе. Наше физическое состояние зависит от того, насколько одежда приятна к телу, насколько комфортна и сшита из тех тканей, которые мы любим, соответствует времени года по теплоте и степени термозащиты. Но при этом эстетические и эмоциональные моменты мы часто упускаем. Но для женщины то, как она выглядит, какое она видит себя в зеркале, это до 60% отношения к себе. Получается, что не обращая внимания на то, в чем мы большую часть дня ходим дома, мы игнорируем себя, и незаметно наша самооценка снижается. У нас почти у всех в сундуке с наследством невнимательное отношение именно к домашней одежде и к нижнему белью тоже. Это же дома, меня же никто не видит. Нет, это очень важно. Чтобы понять, что у вас в сундуке с наследством, нужно вспомнить, как ходили дома ваши мама и бабушка, женщины вашей семьи. Были ли это застиранные халаты, страшные тренировочные штаны с дырками, что-то старое, но годное для дома? Был ли кто-то, кто ходил в растянутых поношенных вещах? И мы сейчас не осуждаем старших родственников. Мы прекрасно понимаем, что это было время, когда могло не хватать денег даже на обычные вещи. И очень часто стратегия отношения к домашней одежде такова. Это то, что вышло из строя, в то время как есть хорошие вещи на выход. Поэтому микропрактика и микрозадания звучат так. Подойдите к своему шкафу, посмотрите, что там лежит в ящике или на полке для домашней одежды. Отметьте взглядом те вещи, которые вас расстраивают, демотивируют, в которых вы кажете себе старой, некрасивой, замухрышкой, очень толстой или слишком худой. Если вы можете сразу все с этой полки выкинуть и заменить на хорошее, то, которое вам нравится сейчас, отлично, делайте так. Для большинства это сложно, например, по финансовым причинам. Но конечная цель этой микропрактики в том, чтобы у вас на полочке с домашней одеждой остались только те вещи, которые вам очень нравятся, в которых вы себя чувствуете классно, уютно, в которых вы красивые. Совмещение красоты и уюта — это сложная история. Ведь фактически то, что на нас надето, это послание тем, кто нас видит. Это послание самим себе. Первый шаг — подходите к полке и выбирайте одну вещь, которую нужно выкинуть или немедленно отдать, которая вас раздражает. Она не того оттенка, не той формы или силуэта, на которой дырки и от которой вам нужно было избавиться 5 лет назад. Если вас нервирует вещь, но она является сувениром, связана с каким-то периодом жизни, вы ее любите, хотя она уже совсем старая, то не выкидывайте. Пусть она полежит где-нибудь, если вы собиратели памяти и не любите избавляться от сувениров. Выкиньте или положите в пакет на отдачу хотя бы одну вещь, которая вас демотивирует и которую вы давно планировали убрать, но не решались. Освободите немного места для нового, это важный шаг. Удалите одну раздражающую вас вещь и точно почувствуете себя лучше. А потом зайдите в магазин с домашней одеждой или воспользуйтесь сайтами интернет-магазинов и просто поглазейте, повыбирайте, посмотрите, что там есть. Настройтесь на себя. Почувствуйте, что из одежды вам хочется купить, что прямо просится в ваш гардероб. Выбрать одежду для дома по интернету сложно, потому что вы не чувствуете ткани. А ткань домашней одежды очень важна, как и качество швов и общий вид. Но хотя бы посмотрите, что бы вам хотелось, о чем бы вам мечталось. Что бы вы купили себе? Какой элемент гардероба сильнее всего влияет на ваше настроение? Как результат, в вашем шкафу начнут появляться вещи, которые вас радуют, вызывают улыбку. Сейчас попрошу вас сделать простое письменное задание. Напишите список из 2 вещей, которые вам хотелось бы выкинуть прямо сейчас. Напишите о домашней одежде вашей мечты. Обычно, если мы начинаем обращать на это внимание, появляется несколько вариантов. Удобный спортивный костюм, что-то для домашней активности. Красивое домашнее платье, когда вы принимаете гостей или вам хочется отметить дома какой-то торжественный момент. Очень уютная одежда для сна и для состояния после сна. Иногда очень хороший ход — посмотреть на выходную одежду, которую вы бережете и редко используете, и сделать апгрейд, переложить ее на полочку для домашней одежды, потому что это классная вещь, я себя в ней хорошо чувствую, она дома вполне подошла бы. Это тоже работа с сундуком с наследством, потому что беречь одежду — это привет из нашего с вами советского и постсоветского детства. Донашивать старые халаты, носить растянутые и потерявшие былой цвет футболки, то, что лежит в нашем сундуке с психологическим наследством, с тех пор, когда одежды было мало и ее полагалось беречь. Это напрямую влияет на отношение к себе, на самооценку и КПД. Не стоит донашивать. Это очень хорошая микропрактика. Я надеюсь, что вы ее себе разрешите. Почему это нужно? Дело в том, что беременность, роды и материнство меняют женщину. Она, как и природа, сильно меняется от месяца к месяцу, от полугодия к полугодию. Для многих важно, чтобы изменение состояния, статуса и внешности отражалось в гардеробе, чтобы одежда подходила тому, какая вы сейчас. Собственно, эта микропрактика о том, чтобы видеть и чувствовать свои эстетические, эмоциональные и возрастные изменения, принимать их, и чтобы они отражались у вас в одежде. Подумайте, какой цвет вам хотелось бы сейчас носить? Какую фактуру? Может быть, что-то, что вы никогда раньше не надевали? В клеточку, или в полоску, или с ярким принтом? Потому что вы изменились. Одежда может влиять на состояние и настроение гораздо больше, чем вы предполагаете. Вот надела ты что-то, что тебе сейчас не нравится и не подходит, и чувствуешь себя неуютно. По-дурацки. Или так, что и не хочется, чтобы на тебя смотрели. Красота и эстетика — важная часть жизни. А для женщины ощущение того, насколько она красива, связано с тем, что на ней надето. И если об одежде на выход положено думать и заботиться о ней, то дома — ну, совсем другая история. Да, есть те, кто в своей красоте не усомнятся ни в коем случае. Но таких меньшинство, судя по опросам социологов. Чтобы лучше всего сделать эту микропрактику, ответьте, пожалуйста, на тестовые вопросы. Какая вы сейчас? Что изменилось в вашем самоощущении? Что нового появилось? Какие цвета и силуэты вам больше подходят? Есть ли одежда, которая вас демотивирует и раздражает? В которой вы кажетесь себе некрасивой, неженственной. Позвольте себе обновить ваш домашний гардероб. И да, вы сделаете это не только ради себя, но и ради ребенка. Пока малыш растет, ваш дом — это важное место вашей работы, даже если вы работаете офлайн. Ребенок запомнит вас и ваше настроение, это мы уже обсуждали. Но также он впитает ощущение красоты и гармонии от вас. И ваше ощущение себя красивой. Это важно и для детей, и для мужа. Но еще важнее ваше самоощущение. Важная микропрактика заботы о себе — постоянное обновление гардероба по мелочам. И если в прошлых главах мы говорили про ощущение себя радостной, то в этой мы говорим о себе красивой. Задание после микропрактики — обновление гардероба. Ответьте, пожалуйста, письменно после того, как попробовали. Первое. Каковы были ваши ощущения, когда вы первый раз попробовали микропрактику? Второе. Что вас удивило? Третье. Что было особенно трудно? Четвертое. Что понравилось вам в этой микропрактике больше всего? Пятое. Сильно ли мешали мысли в голове и внутренний критик по шкале от 0 до 10, где 10 — самое сильное? Микропрактика — твоя музыка. Это легкая, прекрасная, полезная, удобная в использовании микропрактика, которую я называю «твоя музыка». Очень часто родительство сопровождается большим количеством задач и входящих звуков. И даже если мы любим слушать музыку и песни, С маленьким ребенком это обычно делать сложно. Во-первых, потому что нам кажется, что музыка ребенку мешает. Во-вторых, мы и так уже в музыкальном ореоле. Ставим малышу детские развивающие песенки, музыку для сна, музыку для успокоения. Когда ребенок становится постарше, уже начинаются аудиосказки, аудиоспектакли, песни из мультфильмов. Мы создаем в телефонах и других гаджетах новый большой детский плейлист, где часто наши собственные подборки музыки отсутствуют. На консультациях я регулярно спрашиваю людей, которые пришли заниматься своим собственным состоянием. Слушаете ли вы музыку? Есть ли у вас подборка любимых музыкальных произведений, песен? Мне обычно говорят: «Ой, ну что вы, это было когда-то давно, до детей». А теперь-то, конечно, нет. Теперь все только детское. И очень часто люди позиционируют это как какое-то достижение. Но слышать музыку, слушать музыку, получать радостные эмоции от музыки — это очень важно. Когда мы ведем работу по восстановлению после эмоционального выгорания, по выходу из состояния истощения или из синдрома хронической усталости, часто приходится начинать с обращения к музыке. И многие говорят: «Ой, я наконец почувствовала радость», или «Ой, я стала искать песни, выбрала несколько из тех, которые любила раньше, и у меня очень мощный позитивный флешбэк», или «О, я стала слушать музыку и смогла успокоиться». Или даже «Я вернула себя в состояние, в которое не могла вернуться по-другому». Кстати, микропрактика музыка — это мощное дополнение ко многим другим микропрактикам, например, ходьбе, ванне или паузе. Как эта микропрактика проходит? Подберите 3 или 4 записи, это может быть что-то смешное, или классика, любой стиль. Важно, чтобы именно у вас, именно эта музыка вызывала положительный отклик. Сделайте так, чтобы вашу подборку было удобно слушать, чтобы она оказалась у вас под рукой, чтобы вам было просто и легко ее включить. Я очень рекомендую Алису. А если у кого-то нет Яндекс-станции, можно использовать музыкальные колонки. Начните с тех музыкальных произведений, песен или записей, которые в прошлом вызывали у вас радость, покой, ощущение того, что жизнь идет, что вы живая, что вы настоящие. Иногда мне говорят: «Это все уже мне не подходит». Да, я очень любила эту музыку, но я изменилась. И теперь это уже не годится. Это более сложная ситуация, хотя обычно что-то по-прежнему нравится, вызывает хотя бы теплые воспоминания, в которые хочется вернуться. Но если нет, это значит, что у вас другая задача. У вас потребность в новом, и важно искать другую музыку, которая вам сейчас зайдет. И по 5 минут в день практикуйте эту микропрактику. Главное, чтобы это было отдельно от музыки для детей. Люди говорят: «Как же мы будем использовать эту микропрактику? Все время рядом ребенок». Как раз микропрактика музыка и мамина музыка — это то, что ребенку очень полезно. Конечно, классно слушать «Облака, белогривые лошадки» или «Подростковый рок», но и ребенку очень полезно слушать вашу музыку и знакомиться с вашим эмоциональным миром. Для использования этой микропрактики можно брать время, когда вам не на кого оставить малыша. Вы ему говорите: «Сейчас мы 5-10 минут слушаем мою музыку». И очень часто ребенок так увлекается, что потом просит: «Поставь мне свою музыку». Так происходит объединение потребностей. Это простая, но классная микропрактика. Это то, что мы часто упускаем. Но именно музыка может делать ваш день, ваше утро, ваш вечер и создавать ваше настроение. Если вам эта микропрактика подойдет, очень рекомендую сделать себе несколько подборок: утреннюю, дневную и, конечно, вечернюю. Очень многие используют настроенческую музыку для уборки, готовки или периода активности. Это уже расширение данной микропрактики. Начинать я рекомендую с утренней или вечерней подборки. Когда вы слушаете музыку в покое, вы слушаете себя, сосредотачиваетесь на своем состоянии. Вы ощущаете, что эта музыка хороша, а эта похуже. А вот захотелось Моцарта, или рок-музыки, или блатного шансона, который вы слушали в 7 классе. Неважно, какой стиль. Важно, чтобы у вас был тот эмоциональный отклик, которого давно не было. Микропрактика — чтение. Это одна из тех микропрактик, которые, с одной стороны, кажутся очевидными, с другой могут быть абсолютно заброшены на десятки лет. И это тоже лишает ресурсов. Микропрактика чтения — это из разряда очевидных. Но по моим наблюдениям, по моим исследованиям, по исследованиям коллег, женщины в стадии активного материнства фактически перестают читать взрослые книги для себя. Да, мы еще читаем соцсети. Да, мы бесконечно читаем «Курочку Рябу», «Дядю Федора» и другую детскую литературу. Мы можем читать новости, но мы не читаем книги. Меня это тоже постигло. Я прошла через очень жесткий дефицит взрослого чтения. Если вы были до рождения ребенка человеком читающим, эта микропрактика, даже при использовании ее 10-15 минут, как я рекомендую использовать все микропрактики, даст очень мощный эффект эмоционального восстановления и интеллектуального обновления. Описание микропрактики звучит очень просто, как вы уже догадываетесь. Заводите таймер на 10-15 минут и берете свою взрослую книгу. Что у вас будет в рабочем списке, я не знаю. Книги о воспитании точно. Мне часто говорят: «Как же? Как я это сделаю? Я даже книги по воспитанию читать не успеваю. Вон сколько всего издано». А вот так. Сначала нужно вернуться в ресурс, а потом уже читать книги по воспитанию. Возможно, после этого ваша проблема решится сама. То, что я рекомендую читать в этой микропрактике, должно быть не про работу, а про интеллектуальную радость, про удовольствие. Про вас, про то, что вы способны, что-то читая, удивляться. Про получение новой информации через книгу. Не про психологию ребенка, не про психологию взрослых. Берите книгу, которую вам действительно интересно читать. Это может быть что-то легкое, детектив, любовный роман. Итак, книга для вас. Что вы любите? Какую литературу вы любили раньше? Что вас вдохновляло? Что вам давало эмоции? Что давало пищу для вашего разума? Может быть, кто-то выберет художественные книги, а кто-то книги по культурологии или экономике. Неважно, что включится, когда вы будете читать. Ваши впечатления, ваши эмоции или ваш разум. Важно, что через книгу вы сможете узнавать что-то новое. Одна из проблем активного периода материнства — это застревание в дне сурка. Информации мало, новых событий мало. Нейропластичность страдает, от этого кажется, что сил нет. Вы, наверное, слышали про термин «нейропластичность» и про то, что очень важно, особенно после 40 лет, поддерживать свой мозг новой информацией. Нейроны формируют новые связи, и у человека освобождается ресурс. В этой микропрактике мы читаем и даем пищу мозгу. Я очень рекомендую читать не с электронных носителей, а именно бумажные книги. Для начала, может быть, юмористические рассказы, что-то разбитое на главки, которые вы сможете прочитать за 5-10 минут. Можно вернуться к книге, которую вы с упоением читали раньше, если она зайдет. Это может быть поэзия. Но важно, поставив свой таймер на эти 10 минут, 15 уже очень здорово, не отвлекаться на что-то другое. Выключить звуковые уведомления на гаджетах, договориться с ребенком. Опять наш стандартный вопрос. Можно ли эту микропрактику делать, когда ребенок рядом? Да, можно. Да, прекрасно. Да, нужно. Это такой педагогический отступ, но это важно, потому что сейчас растет нечитающее поколение. Дети позже начинают читать, читают в целом меньше, больше смотрят и слушают. Педагоги говорят, что это очень сильно бьет по их интеллектуальному развитию. Если вы будете читать бумажную книгу, вы создадите паттерн, модель, привычку, к которой детям будет проще присоединиться. Потому что на самом деле лучший способ сделать так, чтобы ребенок читал — читать самому. И делать это не с электронных устройств, потому что ребенок видит, что мы в гаджете. Многие говорят: «Как же? Что, я буду покупать все книги?» Можно их брать в библиотеке. Для этой микропрактики, для создания настроения, я рекомендую именно бумажную книгу. Садитесь удобно, берите специальный чай, вы можете соединить это с микропрактикой свеча, и читайте. И ребенок привыкнет, что эти 10 минут вы с книгой. Да, если у вас бодрый двухлетка, он, наверное, будет прыгать у вас на голове. И лучше начинать эту микропрактику, будучи уверенной, что за ним кто-то присмотрит. Потом, когда вы уже вернетесь к режиму активного читателя, ребенок привыкнет и, возможно, будет просто рядом играть. У многих микропрактика чтения срабатывала именно так. Дети стали успокаиваться на это время, потому что мама все равно занята. Те дети, которые входят в возраст активного чтения, стали сами больше читать, глядя на маму. Пусть у вас будет книга для утра и книга для вечера. Не все могут читать одну и ту же. Пусть вы в этой микропрактике будете продвигаться маленькими-маленькими шажками, но пусть это будет. Выберите книжку и верните себе радость чтения, если она у вас была. Разрешите себе это. Откройте для себя эту радость, если вы никогда не читали с удовольствием. Многие люди говорят, что когда они не с экраном, не с потоком зрительных или слуховых впечатлений, а с текстом, эта микропрактика дает очень интересный, мягкий и глубокий эффект. Так что попробуйте. Микропрактика – ваше хобби. Поговорим о микропрактике – ваше хобби. Это занятие для себя, восстанавливающее ваши силы. Хобби — это мощнейший ресурс, который мы можем использовать, не привлекая дополнительных средств. Он довольно естественно и гармонично входит в нашу систему ценностей и не противоречит нашему менталитету, как многие из микропрактик. Почему? Потому что мы с вами, скорее всего, застали, если не мам, то бабушек или прабабушек, занятых рукоделием. Чем-то, что они делали своими руками в свободное от хозяйства время. Эта традиция, а все то, что мы видели в детстве, гораздо легче ложится на наше восприятие, усваивается, воспроизводится. Поэтому это шикарная микропрактика. Я поставлю себе 5 в зачетку, если вы действительно вернетесь к тем хобби, которые вас вдохновляли до материнства, или откроете для себя новые. Почему ваше хобби является мощной микропрактикой заботы о себе? Потому что если вы занимаетесь вышиванием, скраббукингом, скетчингом, раскрашиванием по номерам картин, вязанием, шитьем, плетением, выращиванием растений на подоконнике, кулинарией или чем-то интеллектуальным, обработкой фотографий, монтажом видео, исследованием чего-нибудь, и если для вас это хобби, то это мощная эмоциональная отдушина. В тот момент, когда вы разрешаете себе хобби, вы занимаетесь чем-то одним. Я говорила про способность сосредоточиться на одной задаче. Это отличный отдых для головного мозга. Если вы будете вязать, шить или готовить, вы будете выполнять много действий, но они связаны одной целью, одним результатом. И потому мозгу их воспринимать проще. Я убеждена, что хобби помогает сохранять нейропластичность, а значит, Высокий уровень энергии после 35-40 лет. Кто-то говорит, хобби — это стыдно. Это для домохозяек, для скучных людей, у которых нет профессии. Это как-то пошло. Если у меня будет хобби, и я буду вязать, я буду взрослой теткой. Нет. Ищите что-то, что будет радовать вас сейчас. Есть типичная проблема с микропрактикой хобби. Вам может не подходить то, что вас гармонизировало раньше. Скажем, вы обожали вышивать и разонравилось. Вы очень любили делать картины из шерсти, а сейчас начинаете, но уже не то ощущение, потому что вы изменились. Во-первых, скажите себе, что это нормально. Женщина очень сильно меняется после родов, после кормления, после материнства. Каждые 5-7 лет у женщин происходит мощнейшее обновление, не только физиологическое, но и личностное. Если хобби устарело, это нормально. Может быть, на следующем этапе вашего развития вы к нему вернетесь, а сейчас время открывать новое. Итак, хобби как микропрактика. Вы вставляете его в свой график микропрактик. Выбираете что-то, что вас воодушевит, порадует, на чем вам будет приятно сосредоточиться. Это может происходить не за один заход. Хобби станет той микропрактикой, которая очень легко интегрируется в жизнь детей, потому что мама, которая вышивает, плетет из бисера, вяжет, готовит, конструирует что-то из тетради и ручки, это тоже хобби, и многие увлекаются, дает зримый пример, который легко принять. Но очень часто путь к этому хобби сложен, потому что это долгий путь, а мы себя ругаем, когда не можем выбрать сразу. Поэтому те, кто не знает, что он будет делать, отчего у него просто полный перезагруз и кайф, пробуйте и начинайте. Купите маленький набор для плетения из бисера. Посмотрите. Возьмите небольшую раскраску. Я знаю даму, которая стала выпиливать из дерева, и это совершенно не напоминало то, что она делала раньше. Я знаю людей, которые вернулись к вязанию, вышиванию, шитью, и расширили свое хобби по кулинарии через освоение кухонь народов мира и походов на мастер-классы. Кто-то обучился золотому шитью через курсы. Может быть, нужно просто сосредоточиться в рамках той микропрактики, которую вы уже используете, посидеть и подумать, чего хочется. Что хотят делать мои руки? Что хотят видеть мои глаза из того, что делают руки? Что я хочу ощущать? Обонять, осязать. Какое положение тела мне хочется при хобби? Классно, если вы это поняли. Еще лучше, если вам нужно немножко поучиться, то есть дать впечатление мозгу. Я очень надеюсь, что какой-то отклик у вас есть. Но большинство не имеет этого отклика. Знаете почему? Потому что вы измотаны. Потому что прямо сейчас нет сил ни на какое увлечение. Ваше главное хобби — это полежать. Если вы, прослушав про эту микропрактику, поймали себя на такой реакции, это нормально. Это значит, что сначала нужны микропрактики пауза, ванна, свеча. И потом, когда пройдет несколько недель, а может быть несколько месяцев, вы немного наполнитесь, и вам будет гораздо проще. Стопор, конечно, есть, пока ребенок мал. Но в целом микропрактика хобби — это перспективное направление для сосредоточения. Ее суть — получить радость от цвета, фактуры, творчества, создания чего-то нового. Может быть, это что-то, что вызывает у вас интерес, в чем у вас уже особые навыки. Или, напротив, это нечто новое, что вам хочется освоить. Все подойдет. Может быть, это не вызывает яркого интереса, но и негатива тоже. Итак, ожидаемый результат от этой микропрактики — успокоение. Она может долгосрочно гармонизировать ваше внутреннее состояние. У нее очень классный эффект. Руки заняты, голова свободна, и вы можете спокойно что-то обдумывать. Здорово сформировать у ваших домашних такую привычку, что что пока вы за рукоделием или иным хобби, вас никто не отвлекает. Хорошо, если у вас будет небольшое место для рукоделия. Маленький столик, креслице, даже табуреточка. Уголок в кухне, если у вас нет своей комнаты. Очень здорово, если, выбирая атрибуты, вы купите что-то очень эстетское, очень теплое, уникальное, что-то про вас. Эта микропрактика очень мягко возвращает вас в ресурс. Вернуть интерес к процессу и классное состояние от результата или открыть его заново — вот цель этой микропрактики. Микропрактика — вдохновляющий фильм. Микропрактика заботы о себе — вдохновляющий фильм похожа по своей идее и структуре на микропрактику «Ваша музыка» или «Чтение книги». Это нечто очевидное. Ну, конечно, надо смотреть кино. Но когда последний раз вы делали это спокойно? Кино, которое подобрано под настроение, не то, которое вам порекомендовали на обучающем курсе или вы смотрели вместе с ребенком, а то, что выбирали вы. Если ваш ответ «в течение этой недели» — отлично. На кино мы зачастую тоже экономим. Но при том доступе огромного количества прекрасных фильмов разных жанров, разного настроения, разного уровня режиссуры и актерской игры, это очень простой и доступный ресурс. Итак, я рекомендую использовать эту микропрактику не менее раза в неделю. А если вы выбираете сериалы, то микропрактику заботы о себе можно использовать каждый день, но желательно не чаще 5 раз в неделю, чтобы все-таки отдыхать от экрана. Очень важно создать себе обстановку, в которой смотреть фильм будет приятно. Просмотр можно сочетать с микропрактиками пауза, ванна или дыхание. Если вы выбираете фильм, при котором можно сосредоточиться на дыхании. Очень важно понимать, что любой фильм — это не только новая информация, это новые впечатления, эмоции, грани жизни, которые вы можете открыть. Когда вы будете подбирать кино для этой микропрактики, вы почувствуете, чего хочет ваша душа, каких эмоций, каких состояний. И потом понаблюдайте внимательно за послевкусием. Вот вы выбрали фильм «Антиутопию» про мрачное будущее и смотрели его с интересом. Такие истории действительно захватывают. Но послевкусие было неприятным и тревожным, не таким, как вам нужно. Поэтому важно смотреть и на состояние в процессе просмотра, и на состояние после. Именно микропрактика кино для этого очень хороша. Мы учимся чувствовать себя, возвращаем внимание к своему состоянию. Должен быть спектр фильмов, которые подходят именно вам. Сегодня вы хотите мелодраму, потом ностальгическое советское кино. Если вы готовы посмотреть подростковый фильм, это, скорее всего, будет не совсем отдых. Это поможет лучше понять подростка. Но и ваши подростковые эмоции оживут. А если вы хотите посмотреть что-то научное, познавательное, и это будет какой-то трек, подкаст, это тоже подойдет. Чувствуйте, что вам нужно. Вам хочется свежих эмоций, новых ощущений, глубоких размышлений, необычных идей? Или вы желаете узнать интересные истории, потому что чувствуете себя вырванными из контекста жизни и оторванными от других людей? У всех нас встроенная потребность в социальных связях. Микропрактика фильмы расширяет окно восприятия, обогащает эмоции, дает пищу для размышлений и новые сюжеты. Да и просто меняют картинку. Часто очень важно именно это. Поэтому не экономьте на себе. Купите подписку в Видеотеке или Кинопоиска. Посмотрите фильм, который давно хотели. Другая сторона этой микропрактики — сериальная болезнь. То есть вы так увлекаетесь сюжетом, и финал становится настолько важным, что все остальное как бы мельчает, бледнеет и становится неинтересным. Этого, я надеюсь, вам удастся избежать. Понятно, что не все мамы маленьких детей могут себе позволить сесть и посмотреть длинный фильм целиком, Но это и не нужно. Если вы посмотрели 15-20 минут, это уже вполне состоявшаяся микропрактика. Конечно, лучше не разбивать фильм по 20 минут и смотреть раз в неделю. Найдите возможность посмотреть его еще раз в тот же день или на следующий. А вот если у вас неделя прошла и ни один фильм вы не посмотрели, микропрактика на паузе. Вы какую-то из возможностей восстановления ваших ресурсов не задействовали. Поэтому минимум раз в неделю хорошие фильмы. Раз в месяц или полтора я очень рекомендую ходить в кинотеатр с хорошим звуком, в удобном зале, на настоящее большое кино. Микропрактика – время наедине с супругом или приятным взрослым. Микропрактика – забота о себе, время наедине с супругом, если вы в браке, или время наедине с приятным взрослым, подругой, знакомой, коллегой. Это мощнейший способ дозаправки, которым мы очень часто пренебрегаем. Нет, у нас нет времени, встретимся лет через 20, когда дети вырастут. Я убеждена, для того, чтобы ваше психическое здоровье и эмоциональное состояние были в хорошем виде, не уходили в минус, эта микропрактика, где происходит общение на взрослые, интересные вам темы, должно быть не реже, чем раз в неделю. Со знакомыми. И не реже, чем 2-3 раза в неделю с супругом. Мы незаметно заключаем сами себя в клетку из каждодневных дел, суеты, забот о ребенке, хлопот по хозяйству и дальше ваш бесконечный список. Все это важно, и это никуда не денешь. Но дело в том, что на общение взрослых по остаточному принципу времени не будет никогда, пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Мы думаем, вот сейчас я приготовлю обед, и тогда мы с мужем поговорим. Вот сейчас я проверю еще раз уроки, помогу с презентацией, и тогда пообщаюсь с подругой. Но постепенно заряд вашего аккумулятора падает, количество эмоциональных, да и физических сил уменьшается. Это все равно, что работать без сна и отдыха или прожить день без еды. У всех нас огромная потребность в связи с другими взрослыми. Связь с детьми не компенсирует эту потребность. Так устроен наш мозг, так устроены наши эмоции. Как вы думаете, почему сейчас настолько много выгорания у мам? Именно потому, что мы оторваны от мира. У нас нет дворов, где можно было бы общаться с соседями и знакомыми. Да, у нас есть интернет. Такая заваленка больших городов. Но это все совсем не то. Поставьте себе специальный звонок, чтобы он пиликал раз в неделю и напоминал. Я вообще-то видела кого-то из взрослых? Я говорила с кем-то не из родительского комитета про свои дела, чувства, эмоции. Эту микропрактику лучше устраивать на нейтральной территории и лучше пойти в гости, чем пригласить к себе домой. Замечательно, если это будет кафе, улица или какое-то нейтральное место. Не ареал вашего обитания, не ваша квартира, где вы и так все время находитесь, где каждая вещь цепляет ваше внимание и зовет «разберись со мной, помой меня». Идеально не говорить в этот момент про детей. Мы не видимся с близкими, потому что они живут в других концах города или в других странах. И нужно заводить знакомых, которые живут в соседних подъездах, даже если они подходят вам чуть меньше, чем ваши друзья, с которыми вы общались много лет. Лучше один близко живущий приятель, чем лучшая подруга, которую вы видите раз в 15 лет. Эта микропрактика в сочетании с другими не дает закупориться, перебродить вашим эмоциям, уменьшает количество срывов, улучшает самооценку. Даже если вы пойдете и просто помолчите. Ведь часто говорят, я не пойду с мужем, нам не о чем говорить. Или я не пойду с мужем, мы будем только ругаться. Или мы не можем вырваться, у нас младенец. Да, это серьезные причины. Но что нужно понимать? Если вы 100 лет никуда не ходили, первые 10 лет совместных выходов с мужем могут быть некомфортными. Это как секс после долгого перерыва. Простите меня за простоту метафоры. Нужно заново друг к другу прилаживаться. Только там физически, а тут эмоционально. Важная микропрактика заботы о себе, время наедине с супругом или приятным взрослым, это как проветривание дома, проветривание головы и проветривание эмоций. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Почему вам кажется, что выполнить эту микропрактику невозможно? Какие внутренние стопоры вы чувствуете? Что вам может реально помешать? Как вы будете с этим справляться? Есть очень интровертированные люди, которые говорят: «Нет, это не мое, мне люди не нужны». Окей? У вас может быть только супруг, или только одна подруга, или только сестра, или мама. Кто-то все равно есть. У интровертированных людей, как правило, связи меньше, но они более глубокие. Собственно, достаточно одного человека, с которым вы на связи, чтобы не возникло закисание. Если нет никого, то это фактор риска. Ни в коем случае не думайте, что это банальщина. Как и любую микропрактику, ее надо попробовать. Итак, организуйте себе 15-20 минут времени с мужем или с подругой. Старайтесь не залезать в гаджеты, не скакать мыслями. Попробуйте сосредоточиться именно на общении с этим человеком, мысленно быть с ним, слушать его. Или дать заявку на то, чтобы слушали вас, а возможно, будет и то, и другое. Если у вас с мужем плохие отношения, эта микропрактика не поможет. Но иногда лучшее, что вы можете сделать для сложных, больных, остывших или израненных отношений, это начать проводить свое время в приятном общении. Так что эта микропрактика — мягкое и безопасное лекарство.